Глава пятая. Маленького кота, поднявшего такой шум, звали Пабло. У него была черная, как уголь, шерстка, круглые глаза цвета меди и заостренное личико. На самом деле Пабло был уличным котом, но в качестве гостя проживал в башне Горацио. С тех пор, как он помог освободить королеву Куин, он, Генри и Нова стали лучшими друзьями. «Что опять натворил этот Пабло?» — спросил Генри, когда они подошли к группе людей. Вопрос был вполне закономерен. Пабло был настолько же очаровательным, насколько и неуклюжим. Перевернутые горшки с растениями, порванные шторы, вечно пропадающие ластики. Чаще всего за всем этим стоял Пабло. Нова почти не удивилась, разглядев на шее Пабло разноцветный пластиковый пакет, который он нес как плащ. А одна его задняя лапа застряла в стаканчике из-под кофе. Мужчина в ярко-оранжевой футболке и огромной яркой матерчатой шляпе стоял на коленях и снова пытался дотронуться до Пабло рукой. Кот каждый раз отпрыгивал в сторону, и эти двое словно исполняли отрепетированный танец. Пожилая женщина, которая, несмотря на ясное голубое небо, стояла, опершись на зонт, принялась браниться. «Да вы просто пугаете животное! Дайте ему успокоиться!» Нова позвала Пабло, и все замолчали, в том числе и кот. Все повернулись в ее сторону. «Это твоя кошка?» — спросила женщина с зонтом, разглядывая взлохмаченные волосы и рубашку Новы, в которой Руби сегодня утром, к сожалению, проделала внушительную дыру. «Надеюсь, ты не нарочно надела на нее этот полиэтиленовый пакет? Это жестокое обращение с животными!» «Конечно, нет!» — поспешно заверила ее Нова. «Пабло иногда слегка...» Она замолчала. Как объяснить незнакомым людям, что Пабло вечно попадает в передряги? Женщина продолжала вещать о защите животных и о том, как безответственно поступают родители, покупая своим детям домашнее животное, о котором они не заботятся. Тем временем Генри достал лапку Пабло из стакана и попытался осторожно снять через голову пластиковый пакет. «Эх, упал в дурацкий мусорный бак!» Мяукнул кот, наконец оказавшись на руках у Генри. «Никто ведь не предупреждал! Мяу, какие скользкие у них края! Честное слово, я не виноват!» По сморщенному носу Генри и несчастному выражению его лица Нова поняла, что Пабло, вероятно, провел в мусорном ведре какое-то время и пропитался его запахом. «Нам пора домой!» объявила она собравшимся вокруг людям, и они быстро разошлись, кроме женщины с зонтом, продолжавшей разглагольствовать о воспитании детей. Мужчина в яркой рубашке помахал им на прощание и со словами «Классный у вас кот!» вскочил на велосипед, который оставил у одного из черных уличных фонарей. Через ворота в увитой плющом стене они прошли к башне Горацио. Пабло наконец-то перестал жаловаться на противный мусорный бак, который якобы обманным путем заманил его в ловушку с помощью восхитительного запаха сардин. Он сидел у Новы на руках, вылизывал шерсть и укоризненно вытягивал вперед переднюю лапу, как будто в катастрофе с контейнером была виновата Нова. Один его коготок сломался. «Спрошу у Ри, сумеет ли она меня подлатать!» — жалобно произнес он, и Нова выпалила. «Я тоже могу о тебе позаботиться!» Пабло захихикал. Рия лучше всех ухаживала за кошками и лечила их, и Пабло любил подразнивать Нову по этому поводу. «Что это?» — спросил он, обнюхивая платок с лодки, который Нова все еще держала в руках. «Думаю, его прислал мне мой папа», — задумчиво ответила Нова. Папа никогда о ней не забывал, неважно, где он находился — в тюрьме, в бегах или, как сейчас, в Шотландии. «Наверное, это платок из моего детства». «Он твоим папой не пахнет, Нова», — осторожно заметил Генри. «Да и с кошками твой отец разговаривать не умеет, ведь так? Да и как он мог прислать его из Шотландии? Нова не ответила. Генри был прав, но она всем сердцем надеялась, что этот платок — весточка от ее отца. Несколько минут спустя они вошли в класс, и Генри просиял. На новом высоком столе перед учениками восседал мистер Октагон. Он преподавал математику, и у него была коричневая шерсть и резко контрастирующий с ней белый воротничок. Близко посаженные глаза серебристым блеском придавали мистеру Октагону слегка растерянный вид. Однако математику он объяснял лучше всех. Нова увидела, как Генри без колебаний сел не на свое место рядом с Рией, и с тревогой подумала, что в какой-то момент восстанавливать правильную рассадку может быть уже поздно. Тут ее взгляд упал на ее парту, и она ахнула. Густав соорудил что-то вроде перегородки из своих блокнотов, книг и высокой жестяной коробки, в которой, по-видимому, хранил ручки. Вот наглец! К счастью, злиться ей было некогда, поскольку для рисования разного рода треугольников мистера Октагона требовалось особое внимание. «Никто иной, как кошка из Древней Вавилонии, придумала теорему Пифагора и первая начала рисовать лапой на песке», — с гордостью возвестил учитель. «Вам ведь известно, что некоторые из нас питают слабость к геометрии и особенно к треугольникам!» Нове показалось, что Густав раздраженно ворчит себе под нос. А когда она попробовала заглянуть сквозь бреши в его стене, он выставил локоть и закрыл свою тетрадь. Тем не менее, ей удалось туда заглянуть, но вместо треугольников она увидела линии, квадраты, цифры и кружки. Рисунок напоминал план этажа дома. Нова надеялась, что мистер Октагон поставит новичка на место. Но создавалось впечатление, что Густав освобожден от уроков и волен заниматься тем, чем хочет. Мистер Октагон в свойственной ему манере прыгал с парты на парту и тыкал тонкими лапками в неправильные цифры и расчеты других учеников, но на Густава даже не смотрел. Время пролетело незаметно. В предыдущей школе на сдвоенных уроках математики с Новой такого никогда не бывало. Она пришла в изумление, когда мистер Октагон вдруг попрощался в конце урока и в следующий момент в класс вошел Эдисон. Нова бросила на Генри вопросительный взгляд. «Почему Эдисон здесь, в башне, а не во дворце?» Несколько недель назад кот клялся, что предпочитает проводить время на улицах Лондона, но теперь никак не мог насытиться мягкими креслами и неспешными трапезами при дворе. Нова жутко перепугалась, когда Эдисон запрыгнул к ней на колени. Это тоже было для нее в новинку. Эдисон умел дружить, но избегал человеческих прикосновений больше, чем любой другой кот. «У меня новости!» — прошептал он мягким бархатистым голосом. «Встретимся в коридоре!» Сказав это, он удалился, а Нова продолжала ощущать на коленях тепло его густой черной шерсти. Она подошла к Генри и толкнула его локтем. Рия так увлеченно чесала за ухом оранжевого кота, что не заметила, как Нова вытащила Генри из класса. Остальные тоже не обратили на них внимания, и только сидевший под партой Генри Пабло последовал за ними. Эдисон ждал их за напольными часами. Между часами и переполненным книжным стеллажом в стене находилась ниша. Они знали, что в ее тени их никто не заметит. «Что ты здесь делаешь? И почему от тебя так воняет?» — прорычал Эдисон при виде Пабло. «У меня для вас сообщение», — продолжил Эдисон, не дав Пабло времени рассказать историю о мусорном баке. «Королева Куин отправила меня сюда, чтобы я немедленно с вами связался. Вы должны узнать об этом раньше, чем все эти важные шишки при дворе». Нова вздохнула. Единственное, что Эдисон терпеть не мог при дворе королевы Куин, так это полуночных кошек, личную охрану королевы. Эдисон открыто враждовал с Шаяном, гордым, а порой и несколько высокомерным персидским котом. «Ну, говори скорее!» — потребовала Нова. «У нас скоро очередной урок, и Горацио будет недоволен, если мы опоздаем в первый же день!» «Итак...» — Эдисон драматично вздохнул. «Намечается важное событие. В ближайшее время королева объявит об этом всему кошачьему королевству. Вы представить себе не можете, какой это вызовет переполох!» Пабло возбужденно запрыгал на месте. «Она выходит замуж? Обожаю свадьбы!» — воскликнул он. «Или она объявит новый праздник, на котором будут раздавать бесплатные сардины? Обожаю сардины! Или...» Эдисон сурово взглянул на него. «Нет, гораздо лучше, Пабло. Хотя эту штуку с сардинами я ей с радостью предложу». Кот поднял голову, и его бирюзовые глаза сверкнули. «Впервые за время своего правления королева Куин решила набрать новых полуночных кошек. Эту весть она распространит по всему кошачьему королевству. Через неделю здесь, в Лондоне, состоятся соревнования. У каждой кошки в стране есть шанс пройти испытание и стать полуночной кошкой. Ну, что скажете? В конце концов, с момента освобождения королевы Куин вы носите звание почетных полуночных кошек!»